Глава 17. От героев былых времен не осталось порой имен. Песня из кинофильма «Офицеры» на слова Евгения Аграновича. Как и все мальчишки того времени, я очень переживал, что мне не повезло родиться в какую-нибудь героическую и овеянную легендами эпоху. Мне казалось большой несправедливостью, что я вынужден влачить свои жалкие деньки среди самых обычных и ничем не примечательных обывателей, в то время как мои сверстники в годы Великой Отечественной войны совершали невероятные подвиги. Еще будучи октябренком, я взахлеб зачитывался книгами о пионерах-героях Володе Дубинине, Лене Голикове, Марате Козее, Вале Котике, Зине Портновой и страшно расстраивался от того, что меня угораздило появиться на свет спустя лишь 30 лет после победы. Как же так получилось, с грустью думал я, что все самое по-настоящему великое прошло мимо меня? Неужели я так и сдохну, не совершив какого-нибудь самоотверженного деяния, достойного памяти предков? От этих мыслей мне становилось очень грустно. Но что оставалось делать маленькому романтику, который рос в невероятно скучное, мирное время и не имел возможности сбежать на фронт? Только читать о героях прошлого и завидовать их огромной посмертной славе. При этом я так хотел почувствовать себя взаправдошним несокрушимым воином и проникнуться ощущением, пусть совсем не моего, но подвига, что доходило даже до смешного. Однажды, узнав об обстоятельствах гибели в немецком плену русского генерала Дмитрия Карбышева, я, раздевшись до трусов, потребовал от одного из своих одноклассников, чтобы он немедленно начал обливать меня ледяной водой. Когда же он с удовольствием перевернул мне на голову ведро воды, я радостно и торжествующе кричал ему в лицо: «Врешь, фашистская морда, не возьмешь». История с летчиком Алексеем Моресьевым, который много дней пробирался по заснеженному лесу в расположение наших войск и отморозил себе обе ноги, заставила меня по-пластунски проползти несколько сотен метров по школьным коридорам, чем я до смерти перепугал детдомовских учителей. Ну а книгу, повествующую о том, как Николай Гастелло направил свой горящий самолет на танковую колонну врага, взрослые и вовсе постарались от меня спрятать. К наглядному воспроизведению такого подвига наш интернат оказался не готов. Короче говоря, в ту счастливую пору своей жизни я был чрезвычайно милитаристски настроен и втайне желал какой-нибудь полноценной войны, на которой можно было бы отличиться. Мне мерещились всякие боевые картины, сильно распалявшие мое воображение. Вот я отважно поднимаюсь из окопа в атаку и увлекаю за собой перетрусивших поначалу бойцов, подозрительно похожих на моих одноклассников. Мало кто из этих ребят, конечно, вернется из боя, но я не могу отказать себе в удовольствии хотя бы мысленно принести их на алтарь какого-нибудь правого дела. А здесь меня уже ведут в плен, на неминуемый расстрел, но я держусь необычайно твердо для своего возраста. Враги, пораженные моим мужеством, предлагают мне жизнь в обмен на признание их победы. «Ты храбрый и бесстрашный мальчик», — говорят они мне, «и мы хотели бы, чтобы все наши солдаты были похожи на тебя». Но я с презрением отвергаю их льстивые дифирамбы в свой адрес. «Вы можете меня схватить и даже убить», — хладнокровно отвечаю я им, «но захвалить себя я вам не позволю». Был, правда, у нас один мелкий провокатор, который всячески пытался сбить меня с героического настроя, опошлить и принизить еще не совершенные мною подвиги. Помню, с каким негодованием воспринял я его утверждение о том, будто бы не смогу выдержать пыток противника, если таковым буду подвергнут. «Да как ты смеешь говорить подобное?» Чуть не задохнулся я от возмущения. Но он продолжал гнуть свою линию. «А что же ты, головастик, терпел бы? Вот представь, что тебе фашисты напильником начинают зубы один за другим медленно стачивать или загонять раскаленные иголки под ногти. Как бы ты отнесся к этому? Заговорил бы как миленький и выдал бы им все секреты, в том числе и те, которые не знаешь». Я сразу живо представил себе эту картину, и меня прямо-таки передернуло от такой безрадостной перспективы. Я даже скривился весь, как будто бы меня заставили съесть целиком самый кислый лимон. Вопрос действительно был не так-то прост, но я все равно надеялся, что мне хватило бы ума не попасть в плен. По крайней мере, в нашей детской игре в войнушку я бы никогда этого не допустил. Надо вам сказать, что прежде чем развязать в интернате эту самую войну, мы очень тщательно к ней подготовились. Несколько дней весь личный состав двух противоборствующих армий, которым еще только предстояло схлестнуться на поле боя, по моей настойчивой рекомендации, изучал тактику военных действий на пересеченной местности. Я также заставил ребят заготовить для будущей игры, которая нами игрой отнюдь не считалась, все было более чем серьезно, Достаточное количество самого разного оружия, начиная от легких ивовых прутиков и заканчивая увесистыми дубинами, использовать которые мы решили только в крайнем случае. Стоит ли говорить, что именно такой случай нам в первый же день и представился? Ну и, конечно, мы не могли не распотрошить ту его хочу библиотечных журналов, вырезая из них все, какие только возможно, ордена и медали, поскольку детдомовские сорванцы, не шутя, мнили себя выдающимися героями, а героев, по их мнению, следовало щедро и обильно награждать. Кроме того, мною была предложена целая система воинских званий, так что любой маленький солдат при должном рвении мог в перспективе стать генералом. Представляете, как сильно это мотивировало бойцов? Командиром первой армии я назначил, разумеется, себя. По-другому и быть не могло. Абсолютно не склонный к повиновению, я и представить себе не мог, что кто-то будет мною командовать. Так уж повелось по жизни, что я совершенно не умел проигрывать и стремился верховодить всегда, везде и во всем. Моим же самым ярым и бескомпромиссным противником, как и следовало ожидать, стал мой старый недруг, Косой. Итак, каждый выход на улицу использовался нами для игры в войну. Как сейчас вижу перед собой сосредоточенные лица своих маленьких бойцов, которые, заняв назначенное им место в строю и замерев от чрезмерного усердия, дисциплина в нашей армии превыше всего, напряженно ждут от меня команды. Как раз незадолго до этого мы ходили всем классом в кинотеатр и посмотрели там фильм, произведший на нас неизгладимое впечатление. Назывался он «Первая конная». Теперь я стою перед армейским строем, укрытым от глаз противника пышными кустами, и немного перефразируя одного из героев этой картины, красного конника, обращаюсь к бойцам. Видать, вроде того, что бегем мы, а есть такая надея, что это нам ни к чему. В самый раз вдарить, когда они скопом идут. Почему отступаем? Они нас да, а мы их нет? Ежели у вас, супротив Косого, кишка танка, ежели танка, тады все, тады точка. Ребята страшно довольные тем, что я вот так запросто цитирую целые куски из полюбившегося им фильма, радостно скалят свои зубы в улыбке и с готовностью подыгрывают мне. «Веди нас, командарм, за тобой хоть в огонь, хоть в воду». Впереди, за деревьями, уже маячат фигуры наших врагов. Я изо всей силы разрубаю прутиком перед собой испорченный кем-то воздух и ору как оглашенный. «Шашки к бою, орлы! В атаку за мной марш-марш!» Мы все 10 красных дьяволят стремительно обрушиваемся на соперника, и начинается жаркая рубка. Здесь надо отметить, что при игре в войнушку у нас часто возникали споры касательно того, каким образом считать свои и чужие потери. Все дело в том, что никто из детдомовцев не хотел умирать, и на любые крики противника «ты убит», как правило, отвечал «сам ты убит, мудила». При более детальном разбирательстве выяснялось, что все солдаты враждебной армии такие же косые, как и их командир, а потому попасть в наших ребят из своих ружей не могли ни при каких обстоятельствах. Так вот, дабы исключить раз и навсегда подобные споры, я предложил полностью переиначить правила игры. Отныне, чтобы точно быть уверенным в смерти или ранении своего противника, надо было хорошенько треснуть его палкой. Если человек продолжал биться, пусть даже и окровавленный, значит, он считался раненым, ну а коли падал, как куль говна на землю, то тут уже без сомнения убит. Но вернемся к нашей зарубе. Поначалу кто-то еще пытается аккуратно имитировать схватку, больше похожую на вальяжное фехтование галантных мушкетеров со шпагами. Но вскоре, как всегда, после взаимных упреков и претензий, отбросив бесполезные прутики и вооружившись здоровенными дубинами, припасенными нами заранее, мы начинаем гвоздить ими друг друга, почему не попадя. Я врываюсь в самую гущу не на шутку разгоревшейся битвы. Со всех сторон дураломы Косова от души хреначат меня палками. Я отвечаю им тем же, и одновременно с гибельным восторгом замечаю, что мои ребята тоже не лыком шиты, бьются так, что и чертям в аду было бы страшно смотреть на это побоище. У многих хлещет кровь, но никто не хочет уступать. Ярость сражающихся не знает границ. Всем уже плевать на свои раны. Главное — уничтожить, растерзать соперника. Кажется, убьем друг друга. На вопли раненых и покалеченных бегут воспитатели. Они в ужасе. Вас, дебилов, ни на минуту нельзя оставить одних. Все. На сегодняшний день наша игра закончена. Мы со смехом помогаем своим поверженным наземь товарищам подняться на ноги. Давайте, пацаны, только без обид, ведь мы деремся в условиях, максимально приближенных к боевым. Иначе не стоило бы и огород городить. На войне, как на войне, сами понимаете. По воскресеньям наши боевые действия продолжаются, только теперь мы уже выясняем отношения не между собой, а с противоположным, вторым Б-классом. Обычно это происходит в тот самый отрезок времени, когда ночной сторож уже ушел, а утренняя воспитательница еще не пришла. «Подъем!» — кричу я истошным, и, как мне кажется, очень командирским голосом на всю палату. «Чудак, беги к противнику, передай ему наш ультиматум и скажи, что ответа мы ждем немедленно». Где-то за полчаса до этого я в который уже раз, вспомнив фильм «Первая конная», там была аналогичная сцена, накропал на бумаге следующий текст. «Главнокомандующему вторым Б-классом, извини, не знаю твоего имени, приказываю тебе построить все наличные у тебя силы в рекреации на четвертом этаже, сегодня в 7:00 утра. Командовать парадом приказываю тебе, а принимать парад буду я. В противном случае ты будешь мною разбит, и вся вина за пролитую кровь твоих одноклассников ляжет на тебя лично. Подпись «Головастый». Чудаков Макс, мой ближайший друг и соратник, устремляется в противоположный от нас конец коридора, где живут наши заклятые враги. Они, правда, еще не знают об этом, но мой категорический меморандум должен все расставить по своим местам. «Ребята, боевая готовность, вооружайтесь кто чем может», продолжаю командовать я. Всех охватывает необычайное воодушевление. Мы принимаемся лихорадочно вязать морковки из полотенец и замачивать их в тазике с водой. При ударе они весьма болезненны и оставляют багровые, долго не заживающие следы на теле. Помимо морковок в руках, у нас имеются еще и подушки, которые также должны помочь нам сокрушить противника. Хорошенько вооружившись таким образом, мы в предвкушении знатной заварушки готовимся на выход. «А что, если они не захотят с нами драться?» — неуверенно спрашивает меня Толик Сабиев по прозвищу Глиста. Однажды какая-то интернатская воспиталка взялась отстегать его ремнем, но Толик при этом так смешно извивался, что даже она не выдержала. «Что ты вертишься, как Глиста в жопе?» С тех пор и прицепилась к нему эта кличка. «Если не захотят, значит, будут получать пиздюлей просто так», — с улыбкой отвечаю я ему. «Отряд, стройся, на первый-второй рассчитайся». У меня уже есть в голове четкий план предстоящего сражения, и я начинаю твердо и уверенно воплощать его в жизнь. Первые номера остаются со мной, вторые вместе с Покровским отправляются в засаду. Я отвожу Сергея на несколько секунд в сторону. «Покров, тебе нужно будет спрятаться с ребятами в туалете и ударить в тыл противнику по моему сигналу. Сможешь?» «Сделаем все в лучшем виде, командир», — весело подмигивает мне Серега. Мы выходим в коридор и занимаем условленные позиции. Через несколько минут из своей палаты в рекреацию выскакивают, пожалуй, излишне самоуверенные бэшники. Они всерьез намерены сцепиться с нами. После недолгих взаимных оскорблений противник устремляется в атаку. С обеих сторон в ход идут подушки и узлы, образуется невероятная куча мала. В какой-то момент мои ребята по уже укоренившейся привычке переходят в рукопашную и начинают мутузить врага руками и ногами. Кто-то из противников орет, что так нечестно, но ему тут же затыкают рот кулаком. В самый ответственный момент боя, выдержав необходимую паузу, засадный полк Сереги Покровского обрушивается на неприятеля с тыла. Для него это полнейшая неожиданность. «Ура, мы ломим, гнутся шведы!» Враг в беспорядке отступает. Ребята, ожесточенно орудуя подушками, довершают разгром. Безоговорочная виктория. Я поздравляю своих ликующих бойцов и награждаю картонными медалями наиболее отличившихся. Но самый главный полководческий орден победы оставляю, разумеется, для себя. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут, и мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Очень воодушевленно, срывающимися от волнения голосами, запеваем мы утвержденный мною гимн нашего маленького, но отважного отряда. Нет, что не говорите, а все-таки была какая-то невероятная сила в советском патриотическом воспитании, ежели даже отмороженные на всю голову детдомовцы не смогли не попасть под его сдержанное и мужественное обаяние.